Ну, в принципе, чего мне терять? Если такое количество народа потребляет мясо этого головоногого уродца, и никто не травится, то чего мне привередничать? Такое барбекю на природе. Монстр, подвешенный цыганом, стремительно таял, а я некоторое время наблюдал за торговцем. Надо же, такая грация! Вот, кстати, тоже профессия, аналога которой в моем мире не найдешь. Нет, конечно, мясников на любом рынке полно, но этот-то сочетает в себе целое предприятие, оценивает, разделывает, зазывает. Не удивлюсь, если он еще и охотник, и повар, ко всему прочему. Народ вокруг интенсивно поглощал так называемого садимуса. Кстати, надо бы разузнать, откуда названия такие странные у местной фауны. Не как латынь. По мне, так это существо следует называть головастиком прямоходящим, ну или как-то в этом роде. Существо на самом деле абсурдное, непонятно как держащееся за свою природную нишу. Длинное худое тело, исключительно двигательный аппарат, только кости, жилы и мышцы. Черно-зеленая, лоснящаяся глянцевая кожа, невероятно крепкая, судя по толщине, и наводящая ужас своей неестественностью. От предплечий безвольно висят огромные костяные наросты, больше похожие на старинные турецкие ятаганы, по одному на конечность. Ноги у существа были вполне схожи с человеческими, разве что ступни и икры неестественно великоваты. А вот голова! Здесь природа поиздевалась над созданием с особой жестокостью. На худосочных плечах сидел огромный овальный мешок с двумя горизонтальными рядами глаз-бусинок, по пять с каждой стороны. По крайней мере, иначе как глазами, эти выпуклые шарики, три в центре крупнее, передний и задний в половину меньше своих собратьев, назвать я не мог. Отвисший рот, неожиданно маленький, если соизмерять с головой. Не имел зубов или каких-нибудь видимых наростов, хотя, судя по рассказу лорда, создание, несомненно, было хищником. Интересно, если оно охотится на крупную твердую дичь, то каким образом добыча пережевывается? При случае тоже неплохо бы выяснить. «Жуй!» Артем бесцеремонно отвлек меня от раздумий, протягивая внушительный шашлык, выглядевший вполне прилично. Огонь сделал свое дело, замаскировал непривычный вид пищи. А запах у этого блюда, как я уже говорил, был выше всяких похвал. Немного повертев в руках угощение, я вцепился в него зубами, отправляя первый кусок в горло. «Ну как?» Тут же поинтересовался повар. «Отлично!» Я вытянул правую руку вперед с оттопыренным вверх большим пальцем. «Консервы достали уже, а сейчас даже жить интереснее стало. Хлеба бы еще!» «Ну да, в четвертом особо не разгуляешься в этом плане. Достаток сталкера на самом деле не настолько велик, чтобы питаться в верхних ресторанах, а в нижних, сам знаешь, свежего не держат». Тяпа выделил мне три квадратика галет, я благодарно кивнул и отправил одну из печений в рот целиком. «Да в четвертом вообще ни хрена не держат!» Злорадно выпалил Сом. По подбородку его пробежала жировая капля, оставляя мерзкую блестящую кривую. «Весь город работает впрок, и день и ночь склады забивают. Население кормят вершками от общей выработки. Приходишь в кабак, тебе пойло самопальное, под нос суют. В закуску осточертевшие консервы. Кроличьи дешевле, говяжьи дороже. А разница, по сути, нулевая. Готовят на десятилетие, стерилизуют, блин. Народ за ворота нос высунуть боится. А здесь клондайк жратовы. По-моему, из периметра выпускать надо только в путь, без лишних бюрократических задержек. А вот впускать через раз. На секунду сталкер умолк, вгрызаясь зубами в сочную жирную мякоть. — Ты ж на царице бывал? Сом глянул на меня из-под лобья, словно экзаменатор. В прошлом веке, говорят, река знатная была. На весь наш овраг это теперь ручей вонючий. А видел, сколько там бомжи? Спрашивается, на кой они все? Загадка. А я тебе еще и секрет расскажу. Всех этих бездельников по ночам подкармливают. Менты самолично. Еще и смотрят, чтобы всем ровно досталось. Где логика? Нахрена они своим скопом городу? Да их же просрочкой кормят, — парировал Артем. Да ну! Сом моментально переключился на моего соседа. В корпусе нас просрочкой кормят, а этих уродов нормальными консервами. У меня мент знакомый есть, он и рассказывал. По одной банке в руки, каждому голодранцу. А их человек 300 в городе, если считать в месяц. А в год? Лорд картинно сдвинул брови. Что ты за человек, Сом? Пожрать нормально не можешь. Куда, по-твоему, эти излишки девать? Официально на зону выбрасывать или на бартер таскать? Да и те же цыгане тебя на куски порежут, повесят вместо садимуса и по этим же кускам продадут. Да и брать никто не будет. Зачем в гареме резиновая кукла? Гарем! Сон томно вздохнул и мечтательно посмотрел в небо. Его губы-сосисочки растянулись в гаденькой улыбке. «Командир, мне в выходной на полденька подпишешь, а?» «Пошел ты!» — выругался лорд, как мне показалось, в голосе его прозвучали обиженные нотки. «До зарплаты жди, дел не в проворот, нам еще до бункера тащиться». «Эх, а то я бы сорвался!» Сом витал в облаках, механически пережевывая свою порцию. Артем прыснул, но тут же, смутившись, сделал вид, что сморкается и отвернулся. 10 минут и выдвигаемся, туристы-юмористы хреновы! — скомандовал лорд, лениво заваливаясь на стену спиной. — А то, смотрю, расслабон поймали. За последнюю неделю в дикую вас почаще гонять надо. И на развязку с месяц не пускать, чтобы казарменной жизни хапнули. А то позабыли, небось, как кровати в корпусе заправляются».